Глава 20. Последствия. Я открыл глаза. В голове пусто, лежу в своей комнате, смотрю на потолок. В окно сквозь шторы бьет солнечный свет. Как я тут оказался? Перенапрягся и вырубился. Ну, не мудрено, такую атаку запустил. Дамоклов меч. Думаю, на Юпсисе ее уже со всех сторон размусолили. И так приятно на душе стало. Размазал американцев в лепешку. Будут знать. Уровень, наверное, поднял. Вчера же так и не проверил уведомления. Но затем приятные мысли оборвались, и резко одной огромной волной вернулись воспоминания о возвращении в Сангис. «Аня», – прошептал я. По виску скользнула слеза. Смахнул ее ладонью и сел на кровати, потянулся к Илонке, достал из кольца наушники. «Андрей, ты проснулся?» – раздался усталый голос Мэй. «До нас дошли зомби, сейчас штурмуют крепость Игоря Молотобойца на юге». «Что с Аней?» Мэй замолчала. «Что с ней?» – повторил я. «Она полностью потеряла память, не проявляет никаких эмоций и не реагирует на слова». Я зажмурился и сжал зубы. «Почему я всегда такой слабый? Почему не могу защитить тех, кто пошел за мной, тех, кто мне дорог?» «Андрей, в мире существует множество классов. Я думаю, что вылечить Аню вполне реально». Я протяжно выдохнул и встряхнул головой. Встал, сходил в уборную и начал одеваться. «Да, мы же живем в мире темной сферы. Сейчас все возможно. Мне просто надо найти кого-то, кто вылечит Аню. Или что-то. Например, лекарство. А как по-другому?» «Где она?» – спросил я, обуваясь. «В лазарете с ней Настя и твоя мама». «Как Фен?» – я вышел из комнаты. «Без сознания. Ему гораздо хуже, чем после битвы с пожирателем душ в Африке». «Вот». И я не успел договорить, как все вокруг затряслось. Я облачился в кровавый доспех и начал ударными дозами выводить из своего тела кровь. «Что?» – рыкнул я, стараясь понять, что происходит. Связался с Ливи и вызвал алтарь темной сферы. Приготовился в любой момент почерпнуть оттуда очки характеристики и ринуться в бой. Но когда рядом со мной вылез алтарь, я удивленно на него уставился. «Андрей!» – в ушах раздался голос Мэй. «Такие землетрясения по всей земле!» «Посмотри на алтарь!» – сухо сказал я. «Что с ним?» – Мэй запнулась. «Он мигает?» «Похоже на то». Алтарь, правда, мигал и переливался, как черный обсидиан под цветомузыкой. Землетрясение продолжалось, но я слегка успокоился. Раз такое происходит по всей земле, значит... Да черт его знает, что это значит. Главное, не враги на Сангис напали. Я через алтарь раскрыл проход в стене и вылетел наружу. Снизу бегали люди и бетонные монстры. Над городом летали некоторые темные и дроны. Опасности не было. Земля мелко дрожала, не более. Спустя минуты две все прекратилось. Что это было? Я спустился вниз. «Я не знаю, Андрей», – голос Мэй звучал тревожно. «Такое происходило везде. Я связалась со всеми нашими союзниками. Их алтари вели себя так же, как и наш». Внутри все похолодело. На подобное способна только... «Андрей, это темная сфера?» «Скорее всего», – мрачно ответил я, – «больше некому». «Зачем ей это, Андрей?» «Может, считывала информацию обо всех городах Земли?» И я испугался своих же слов. «Зомби, мутанты, люди – это все объяснимая угроза. Мы ее можем изучить». Найти ей противовес. Но что делать с такой штукой, как темная сфера? Вдруг она просто решит поглотить все живое и улететь? Вдруг мы все свиньи на убой? Нас кормят, чтобы потом безжалостно сожрать? Андрей, ты чего там стоишь?» Голос Мэй привел меня в чувство. Я встряхнул головой и направился к лазарету. Потом буду думать о целях темной сферы. Сейчас есть дела поважнее. К тому же я не могу ничего сделать. Даже не знаю, где искать эту темную сферу. Андрей, я тут подумала. А если темная сфера проверяет, дозрели ли мы до чего-то? Может и так, согласился я. Лазарет, двухэтажное здание из красного кирпича, находился недалеко от башни. Вопрос в том, что случится, когда мы дозреем. Мэй не договорила. Может, второй этап, или отбор, или просто... Похоже, ей в голову пришли такие же мысли, как и мне. Да и не думаю, что я самый умный. Вскоре по всей земле грянет бум всяких культов и сект, уверен. Я вошел в лазарет, кивнув двум охранникам на входе. В нос сразу ударил запах лекарств. «Господин», – ко мне подошла девушка в халате доктора, – «прошу за мной». Я последовал за ней, рассматривая кушетки с лежащими на них больными. Все были без сознания. «Это самые тяжелые», – с легкой грустью сказала доктор. «Если бы не наши целители, с подобными травмами никто бы не выжил». Я молчал. «Ну а что сказать? Они сражаются за свое будущее, за свой дом. Они выжили, и это уже хорошо». Доктор проводила меня на второй этаж, и там мы остановились напротив неприметной двери. «Аня там», – сдавленно сказала доктор. Я открыл дверь и вошел внутрь. Большая кровать рядом с окном, и на ней спиной ко мне сидит Аня. Я сразу узнал ее по волосам, плечам, силуэту. Рядом с ней сидела мама с заплаканными глазами и медленно расчесывала ее волосы. Наш главный целитель, серебряно-волосая Настя, тоже тут была, стояла и что-то быстро печатала в илонке. «Андрей?» – она первая заметила меня. Я не ответил, медленно подошел к Ане. «Я не могу ее вылечить», – мама через силу улыбнулась. «Она сейчас полностью здорова, ее не трогали и не пытали, но поврежден мозг». Я обошел кровать и встал напротив Ани. Пустые глаза, безмятежный вид. К горлу подкатил ком, я едва сдерживал слезы. «Мы пока Фена навестим». Мама взяла Настю за руку, и они пошли на выход. «Угу», – выдавил я. Когда за ними захлопнулась дверь, я на негнущихся ногах подошел к Ане и сел рядом. Взял ее ладошку, крепко сжал. «Прости», – пробормотал я и заплакал. Я вспоминал наше детство и то, как мы были близки. Вспоминал ее взгляды, вспоминал школьные годы и редкие встречи в универе. Я и раньше интуитивно понимал, что Аня что-то ко мне испытывала, но вот сейчас, просто сидя рядом с ней и держа ее руку в своей, я впервые почувствовал, что она меня любила. По-настоящему. Всегда была рядом, всегда поддерживала, и даже когда я в универе пускал слюни по Насте, она ни слова не говорила. «Прости». Я тупо повторял это раз за разом, но не слышал ответа. Разум Ани умер. Я дрожащей рукой гладил ее волосы и просил прощения. «Прости». Я поднялся на ноги и покачнулся. И только потом понял, что мой рукав что-то держит. «Аня». Она все так же безмятежно смотрела на меня, но ее ладошка крепко сжимала мой рукав. Она не хотела меня отпускать. Если бы у меня остались слезы, я бы снова разрыдался. Я осторожно отцепил ее руку. Это простое движение отдалось мне сложнее, чем уничтожение небоскреба Орланов. «Аня». Я наклонился к ней, обхватил ее лицо двумя ладонями. «Просто жди. Я всю планету перерою, но найду лекарство. Просто жди». Я поцеловал ее в лоб и вышел из комнаты. Надел на лицо маску демона. Не хочу, чтобы кто-то увидел меня в таком состоянии. Не хочу показывать свою слабость. Андрей, мама встретила меня в коридоре. За Аней будут наблюдать и ухаживать. Я вылечу ее, спокойно ответил я. Перед глазами всплыло лицо девочки-негритянки. Алла ее погибла, доверившись мне. Если Игорь умер, защищая Сангиз, то эта девочка просто доверилась мне, за что и поплатилась. Пора перестать прятать эти воспоминания и принять. Я виноват и буду с этим жить. Конечно, мама кивнула, с трудом сдерживая слезы. Но я видел, что она не верит мне. Она считает, что Аню уже не вернуть. «Я вылечу ее», – повторил я и кивнул сам себе. «Что с Феном?» Мама устало покачала головой. Только сейчас я заметил, как она измотана. Столкновение разных сил, множественные внутренние повреждения, загрязнение крови странной черной силой. Фен едва не умер, сейчас в коме. «Где он?» Я сдержался, чтобы не обнять ее. Близость наших кланов и так перешла все границы простых союзников. Не нужно плодить дополнительные слухи. Тут рядом, давай провожу. Фен лежал в другой комнате, бледный, с черными венами по всему телу. На его подушке я заметил пятницу, который своими ручками ощупывал горло Фена. «Андрей!» Пискнула пятница и приветственно взмахнула хвостами. «Ты что тут делаешь?» Я подошел к Фену. Лежит, глаза закрыл, почти не дышит. «Вытягиваю из него тьму», – пожал плечами пятница. «Она загрязнила его кровь». Я пригляделся и заметил, что из шеи Фена к лапкам белки тянутся черные жгуты энергии. Ко мне подошла Настя. «Ему нельзя смешивать эти силы», – уверенно сказала она, – «если он не хочет умереть, он должен выбрать один путь». «Надеюсь, он так и сделает», – кивнул я, не сводя взгляда с Фена, такого слабого и беспомощного. Этого человека я уважал и считал равным себе по силе, хотя до сих пор не уверен, что смогу сражаться с ним на равных даже вместе с Леви. А ведь я его совсем не знаю. Есть ли у него родные, откуда он? Фен никогда не рассказывал о себе. «Выздоравливай!» Я похлопал его по плечу и вышел из комнаты. Я верил в этого лысого китайца. Он прекрасно справится сам. «Мэй, ищите способ исцелить Аню. Редкие артефакты, люди со странными способностями, может, какие-то травы. Нам нужно ее вылечить». «Поняла, Андрей. Как дела с зомби?» «Пока держимся хорошо. Остров мутантов прислал нам подкрепление. Еще и твой отец участвует в битве». Поднимаясь по лестнице, я связался с Леви. Я и так чувствовал, что он жив, но сейчас решил проверить его здоровье. Леви спал в озере и регенерировал. Его состояние было стабильным. Для полного восстановления требовалось время. Надо будет потом отправить его в океан, пусть немного поплавает на воле. Я вошел в кабинет к Мэй. Она что-то быстро печатала на клавиатуре. «Что с Африкой?» Я вынул стул и сел рядом с ней. «Пока все тихо», Мэй откинулась на спинку кресла и начала разминать пальцы. «Африканцы и змей под горой ведут себя тихо». «Американцы?» «Возмущены, что мы забрали камень», усмехнулась Мэй. «Но пока помалкивают». «Значит, все-таки забрали», – пробормотал я. И почувствовал облегчение. «Такой артефакт значительно нас усилит, и это облегчит поиски лекарства для Ани». «Конечно, но вот только камень оказался не таким полезным, как мы думали». «И что с ним?» «Это камень воли, и он сломал все наши представления об этих легендарных артефактах». «Увеличивает волю, что ли?» «Да», – Мэй кивнула. «И все навыки, связанные с волей, получают два уровня». «Вот же хрень!» – я потер лоб. «И на другие характеристики тоже камни есть?» «Я не знаю, Андрей. Камень воли – индивидуальный камень. Он может иметь только одного хозяина». «Еще лучше». Я прикрыл глаза. Характеристика воли помогает увеличить сопротивление ментальным навыкам. Одновременно с этим она усиливает эти самые навыки. Среди ядра нет менталистов. Я не могу никому доверить этот камень. Единственный выход – обменять на что-то более полезное для нас. «Я вообще не понимаю, как эти артефакты между собой связаны», – раздраженно сказала Мэй. «Камень разума – аура, камень подавления – командное усиление, а камень воли – индивидуальный, и по своему принципу действия они совершенно разные. Не понимаю». «Ладно, проехали. Если сможешь обменять его, будет круто». «Андрей, есть кое-кто, кому этот камень может быть полезен», – не очень уверенно сказала Мэй. «И кому?» «Лере. Ее навыки телекинеза завязаны именно на воле, а не на интеллекте, как у магов». «Блин, я не учел Леру. Но можно ли ей доверять? Она не была с нами с самого начала, но ее вклад в развитие города не меньше, чем у Ани или Мэй, а то и больше. Вдобавок она мать троих детей и будет делать все ради их будущего. Да и класс у нее серебряный, лорд телекинеза». «Хорошо», – согласился я. «Пусть она станет хозяином Камня Воли. После этого отправь ее в крепость Игоря Молотобойца, поможет зомби сражаться и покажет всем свою мощь». «Отлично», – Мэй широко улыбнулась. «Рада, что ты принял такое решение». «Но от своих слов я не буду отказываться. Вступит в ядро только когда получит 30-й. Поняла?» Я провел рукой по лицу. «Впускать кого-то еще в ядро?» Я все еще сомневался, но Лера и правда лучшая кандидатура. «Готовы претенденты на должность нового мэра Марии?» Мэй что-то быстро напечатала на нейлонке. «Отправила тебе». «Кого посоветуешь?» Мы с Мэй болтали еще долго, обсудили все дела внутри Сангиса, от нехватки продовольствия до продвижения проекта «Летающий город». В какой-то момент к нам присоединилась Лера, и я в очередной раз убедился в ее великолепных организаторских способностях. Каждый ее совет попадал в точку. Известие о Камне Воли она приняла довольно спокойно, как и новое задание – отправиться на юг Сангиса и там убивать зомби. У нас получился мини-совет, где мы разобрали все самые важные моменты. Поговорили о каждом городе Сангиса по отдельности, о некоторых сильных темных, которых надо бы пригласить в основные группы, о новых рейд-командах S-ранга. Город Крови уже открыл свои двери, и сюда со всех сторон начали потихоньку стекаться люди, особенно после известий, что мы начали пропускать всех солдат и полицейских через зал классов. Отдельно заострили внимание на наших ремесленниках. Они уже не были бесполезным балластом, как раньше. Сейчас кузнецы, портные, алхимики и другие небоевые классы приносили много пользы нашему обществу, но чтобы развить их еще лучше, требовалось больше ресурсов. После закрепления в Африке мы получили доступ ко многим редким штукам, которых нет в новосибирском ГО, от шкурок необычных зверей до трав. Но Сангис слишком большой, и этого все равно не хватало. После обсуждения внутренней политики мы перешли к внешним. «Наплыв беженцев усилился после выхода видео с твоим последним ударом по небоскребу», – Мэй усмехнулась. «Аналитик выпустил двухчасовой выпуск в Юпсисе, посвященный только твоим действиям в Америке». И я поморщился. «Есть и хорошие новости. Некромансер перестал на тебя обижаться и даже попросил о встрече». «Беспокоит база бандитов на севере», – уведомила меня Лера. «Если получится, лучше одним ударом их уничтожить». Мы поговорили об окружающих Сангис кланах, городах и других организациях, в том числе о крысах и некоторых монстрах. Мы уже послали отряд в Новосибирск во главе с несколькими высокоуровневыми сканерами, но те пока не обнаружили ни следа грызунов. Поговорили о союзе городов, тюрьме и новой России, которые сейчас вели себя ниже травы и тише воды. Когда темы закончились, я начал рассказывать о своих планах. Нужно основать квартал в Америке. Там много русскоязычных диаспор, поэтому проблем с людьми не будет. «Сейчас?» – неуверенно спросила Мэй. «Да», – я кивнул. «Людей все больше, нам требуются ресурсы. Нужен кто-то из ядра, кто возьмет на себя это задание». «Я предлагаю Сахатова и госпожу», – чуть подумав, решила Мэй. «Хорошо, я легко согласился. Тогда пусть собираются, вместе пойдем». «Мне нужно будет самому город основать, чтобы быть его правителем, да и ребятам попервой лучше помочь». «Есть что-то в Америке, что может быть полезно Ане?» Я поднялся на ноги и потянулся. Часа 2-3 проговорили. «Есть несколько шаманов, можно у них помощи попросить еще?» «Просто кинь список на Илонку», – махнул я рукой. «Хорошо, Андрей, в каком городе хочешь основать квартал?» «Вашингтон», – холодно ответил я. Мэй поджала губы, а Лера сразу погрустнела. Джеймс заранее покалечил Аню. Во время боя ему некогда было отвлекаться, он все силы отдавал на наше сдерживание. Тем более Аня была под землей, пока Джеймс сражался на крыше. А когда Фен и остальные ворвались, Аня уже была травмирована. Тут только одно объяснение. Кто-то слил ему информацию о наших действиях в Америке, кто-то из драконов или крестов. И я узнаю, кто. «Андрей», — Мэй приложила руку к наушнику, — «с нами связалась глава города зомби, она просит встречи с тобой». И я поморщился. «Блин, ну почему именно сейчас?»